Глава 7. Утро следующего дня Валерия провела в парикмахерской. Сидя перед зеркалом, наблюдала, как болтающая без умолку Лиля колдует над ее головой. Она вспоминала события прошлого вечера. Вся эта ситуация была крайне неприятна. Да еще и в день ее рождения. Неужели нельзя было не портить ей настроение? Она никогда не начинала конфликтовать первой. Раньше сдерживалась, молчала или пыталась спокойно переубедить, хотя это не приносило желаемых результатов. Но в последнее время ей не хватало терпения, и она срывалась. Тяготили и вечное недовольство Славы, и его пренебрежение, и сексуальные отношения, потерявшие всякую романтику. Неужели раньше она не замечала, как ее муж в постели неуклюж и примитивен, а может, он стал таким недавно? Его перестали интересовать ее желания и чувства. Нет ни тепла, нет понимания, нежности. Такое впечатление, что он просто реализует свой животный инстинкт. А может, все дело в ней? Может, это она перестала быть для него желанной и единственной? Но ведь и он не принц на белом коне. «На затылке приподнять повыше?» — спросила Лиля. «Да, пожалуйста». «Пробор, как обычно, на правой». «Как обычно. По-моему, хорошо получилось». Лиля сделала последние штрихи тонкой длинной расческой. Валерия перешла к маникюрному мастеру. Усевшись в кресло у маникюрного стола, она твердо решила больше не думать о проблемах и неприятностях. Сегодня она просто обязана выглядеть счастливой и радостной. «Я самая счастливая». «Самое красивое», — повторяла она много раз. В последнее время она привыкла к такого рода тренингу. «Неужели, чтобы выглядеть благополучной, я должна постоянно себя настраивать на это? Господи, неужели я обречена на такую безнадегу? Неужели я никогда не буду по-настоящему счастлива? Может, это первые симптомы зрелости или старости?» — ужаснулась Валерия и почувствовала, как ее просто захлестывает тоска. «Да нет, все будет хорошо. Вернутся и былая любовь, и тепло, и нежность. Просто это кризис возраста и брака. Я об этом читала». Валерия вышла из парикмахерской и поймала такси. Вячеслав не смог за ней заехать. У него возникли неотложные дела. Во всяком случае, он так сказал. Вячеслав открыл дверь своим ключом. Квартира была наполнена тонким ароматом роз, подаренных жене на день рождения ее коллегами. Как всегда, чисто и уютно. Как всегда, он возвращался к себе домой, как уставший от путешествия корабль, в тихую безоблачную гавань из океана тревог, неприятностей и проблем. Почему-то только в последнее время солнце показывалось в этом раю все реже, как будто что-то надломилось. Как он мог вчера забыть купить ей цветы? Ведь она их просто обожает. Вячеслав зашуршал целлофаном роскошного букета из роз чистого розового цвета. Их дополняли небольшие пальмовые листья. Цветочница долго пыталась упаковать 41 розу в гофрированную бумагу. Но таких размеров бумаги не оказалось, поэтому пришлось букет завернуть в прозрачный целлофан. Но это только подчеркивало его изысканность. Встречать хозяина выбежал пес, виляя хвостом и поскуливая в ожидании ласки. «Слава, это ты!» Валерия вышла в коридор и ахнула от неожиданности, увидев шикарный букет. «Я», подняв голову от собаки, которую в этот момент похлопывал по спине, ответил он. Он оглядел жену с ног до головы. Было заметно, что он удивлен. На Валерии был надет новый черный вечерний костюм из набивного шелка, состоящий из топа с вырезом на спине и лямкой вокруг шеи, и классического покроя брюк, облегающих бедра и слегка расширяющихся к низу. Туалет завершали открытые туфли на высокой шпильке и миниатюрная дамская сумочка. Тонкая изящная цепочка с изумрудной подвеской, составляющая гарнитур с серьгами, удивительно сочетались с зеленью глаз. «Мама, какая ты у нас сегодня красивая!» — протянул восхищенно Вячеслав. прическу изменила. Тебе очень хорошо. Валерия улыбнулась и еле заметно смутилась. Она не ожидала от мужа такого внимания. Когда-то, давно, оно не было редкостью. «Это мне?» — прервав затянувшееся молчание, спросила она. «А, да, тебе. Пусть немного с опозданием, но с днем рождения тебя», — спохватился Вячеслав. «Спасибо», — растроганно произнесла Валерия, обнимая букет и нюхая бутоны. «Ну что, едем? А где Аленка?» «Да мы с ней решили, что она останется сегодня у Лизы. Я подумала, что так будет лучше. Какая необходимость девочке проводить вечер среди выпивающих взрослых, тем более в ресторане?» — объяснила она, понимая, что снова оправдывается. «Ну ладно, пусть будет так», — неестественно быстро согласился Вячеслав. Супруги вышли из дома и сели в такси, ждавшее их у подъезда. На улице Валерия обратила внимание на то, как преобразился ее муж. Его было не узнать. Идеально уложенные волосы, новый темно-серый однобортный костюм, удивительно хорошо подобранный галстук, стильные ботинки. И сам он необычно подтянутый, представительный. Валерия была поражена происходящим. В глубине ее сердца затеплилась надежда. Вера поднимала поникшую голову. Возможно, и спящая красавица, любовь, пробудится от долгого сна. Ведь была же она когда-то. Была, Валерия точно это знала. В будущее она смотрела уже не так безнадежно. Еще все можно изменить.